Я долго ехал в прицепной тракторной телеге, сидя на слое старых ценников, потом пересел в кабину и услышал рассказ о непростой судьбе моего Финна, отсидевшего 8 лет по 3 совершенно пустяковым делам. Наконец, мы ударили друг друга по рукам и простились. Спрыгнув на песчаную дорогу, я подтянул лямки рюкзака, сделал несколько шагов и оставил моего знакомца в воспоминаниях. К вечеру пришел в деревню у озера. Там навалилась на меня холодная ночь без комаров. В небе происходило струйное движение невидных в темноте облаков. Я ощущал, как огромные массы водяного пара и воздуха крутились и расходились надо мной. Я подкинул дровишек в костер. Сосна заполыхала, и я открыл, что записывать можно и в свете костра. Это была большая удача. Настало было хмурое утро, холодное и ветреное. Затащив рюкзак в лес, я укрыл его полиэтиленовой пленкой и пошел гулять. Как-то погожим летним днем я спал на кладбище. Время в этом месте смело кресты и ограды, и я пристроился на ровном месте. Я спал, и мертвые усталые крестьяне лежали подо мной. И я, и они плыли в этом сонном пространстве, а рядом стояла церковь с выломанным иконостасом. Ничего страшного в этом соседстве не было. У переводчика Сергеева в книге «Альбом для марок» есть действительно страшная история про то, как его дед работал в Гохране ювелиром. Он выколупывал драгоценности из дворянских украшений, и как-то ему принесли погнутую диадему с налипшими волосами и кровью. Сергеев мне не всегда нравился, но я все был готов отдать за одно его описание. За бутылку, с нами же и распитую, сторож пустил нас в 20-главую Преображенскую церковь. Пили мы натощак, и фигуры в иконостасе зашевелились. И вот я лежал рядом с большой деревянной церковью, пока мальчик Петя ходил за матерью, а она — за ключом. В церкви жужжали забытые мухи. Пахло березовыми листьями, горячими и ссохшимися. Иконостас был пуст, и сквозь его арки были видны бревна. Шевелиться было некому. Я молился в этой церкви, чтобы отвяли от меня беды и страхи. На другом старом погосте, в окружении 10 могил, вдруг обнаружил новую часовню. Часовня та была срублена одним московским писателем, жившим в прошлом году на озере. Часовня была украшена резьбой, а в крышу ее врублена головка-шишечка. Я отпер дверь и помолился вслух. Потом вышел, перекрестился и сел на скамеечку, стал думать. Вокруг меня ползали муравьи, хлопотали, перебегали по серому мягкому ягельнику. Бесконечное движение муравьев окружало меня. Наконец спустился к озеру и разговорился с косцами, приехавшими из дальней деревни. Их было 4, одна семья, старик, его жена и 2 сыновей. Один мне ровесник, другому лет 11. Старик Карел бормотал. «У нас народ хороший, хороший, да. А там, в Архангельск, от области... Нет, попросишь напиться. Приходи, скажут, хозяина дома нету. Вот как. А у нас народ хороший». Попил, именно попил, а не поел. Я с ними ухи, сделанные для экономии времени из сушеной рыбы. И мы разошлись навсегда. В одной из изб на полуострове, впадавшем в озеро, жил тот самый писатель. Весь день у воды маячила его фигура, а к вечеру я увидел, как он собирал грибы. Писатель ходил по лесу с большим ножиком, а рядом кругами бегал его сын. Сын указывал отцу на гриб, торчащий из мха, и тогда писатель начинал размышлять, оставить ли такую красоту или все же срезать. Мой путь лежал мимо него, обратно в Архангельскую область. Стены соснового леса здесь были изрезаны бороздками, парадоксально называвшимися елочкой, а в остром ее углу воткнуты жестяные конуса, куда стекала терпкая смола. Сбором смолы занимались химики. Химиками в моей стране звались поселенцы, часто подневольные. Им выделялись участки леса, предназначенные к вырубке, и химики проживали там в охотничьих избушках, зарабатывая по 500 рублей за сезон. Деньги немалые по тем временам. Я не видел, впрочем, ни одного из них, что немедленно не пропил бы эти деньги. Говорят, что этот вид деятельности перевелся, но тут уж ничего не скажу. Подробности мне неведомы. А тогда я шел с удочкой на плече по сосновому лесу, изрезанному елочкой. Как-то я очутился на пыльной придорожной траве. В 2 метрах от меня гремело полуденное шоссе. Но вот подошла попутка, и снова начали мелькать названия. Новое село, Быково, Васютники, Санники. Подпрыгивая на ухабах, мы мчались по дороге. Гусев вез меня к себе в деревню. Казалось, эта гонка будет длиться вечно. Но вот друг мой спрыгнул с подножки и уверенно отправился к крайней избе. Изба была маленькая, покосившаяся, 2 окна и подклеток, наполовину вросшая в землю. Заскрипели воротца, и нашим взором предстало полутемное пространство, в центре которого сидела баба-яга. Она, не обращая внимания на нас, ковырялась в миске, стоявшей перед ней. «Поддубешечка, поддубешечка», — говорила старуха, накалывая на вилку грибочек, но вдруг замирала и, задумчиво рассматривая его, произносила. «А может, козленочек? Нет, все-таки поддубешечка». Над бабой-ягой висели веники, хомуты и дуги от умерших лошадей. Сильно пахло деревом и солнцем. Над подклетком был сеновал, и солнце не давало нам долго спать, пробиваясь веером через дырявую крышу. Я лежал на куче соломы, и каждое движение старушки, переливающей воду внизу, отдавалось в бревнах легким дрожанием. А Гусев уже пел во дворе, растираясь полотенцем. «Поедемте к леснику за нарядом на строевой лес». Мы меняли нижние венцы, вдыхая одуряющий запах земли, травы и свежей щепы. Мой друг виртуозно работал топором, и в такт взмахом на его длинной спине поднимались и опадали груды мускулов. «Он все умеет, все», — спокойно думал я, «ибо какая зависть может быть к такому человеку?» Мы ужинали в желтом свете электрической лампы, разглядывая клеенку на стене. Изображены на клеенке были заяц в тирольской шляпе, утята в кедах и лягушка с привязанной к голове короной. Связи нет, транспорта нет, еды нет. Войну кто с кем начнет, не узнаешь. «Хорошо», — говорил хозяин. По вечерам деревенская молодежь прогуливалась по шоссе, соединявшему деревни. Фары проходящих машин выхватывали гуляющих из темноты, и пары теснее прижимались друг к другу. Местом посиделок служили кирпичные коробки автобусных остановок. Иногда мимо нас, присоединившихся к общей толпе, проезжал тракторист Леша и кричал что-то непонятное. Леша выражался не слишком членораздельно, и единственный, кто его понимал, был мой друг. Утром я снова видел согнутую спину старухи, выдергивающей сорняки в огороде, таскал бревна и слышал равномерное тюканье топора. «Вот она, духовность!» — кричал Гусев мне, оборачиваясь. Один писатель, бывший ходоком немеханизированной геологии, писал о дороге и времени то, что казалось когда-то настоящей духовностью. «Жизнь — это новый маршрут, каждый раз в новую местность». Он сочинил знаменитый когда-то пассаж о тракторных санях. «Почему вас не было на тех тракторных санях, и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер?» — спрашивает писатель. «А? Отчего тебя нет там, где севернее и восточнее? Смотри в глаза, отвечай. А жизнь жестока, и потом твои юношеские пристрастия покажутся тебе стыдными. Ведь перемещение на тракторных санях — такое же бегство от настоящего движения, как водка и телевизор. Со временем я стал ненавидеть путешествия своей юности, их какой-то странный задор родом из прошлого романа, где герои то в Загорск, то в Суздаль, то на Святые Горы, и все поближе к монахам, к старине, то где-то под Москвой нашли церквушку, познакомились с попом, и тот разрешает одному из них забираться на колокольню и звонить. Все это, конечно, было вздором, причудами полусладкой жизни, и меня не так смущало или коробило, как попросту удивляло. Вся эта духовность, в поисках которой ты проводишь несколько десятилетий, оказывается все тем же чужим звоном, сигаретным дымом, снегом в зазимке. Вот думаешь, поймал, разжал кулак, На ладони пусто, как в брошенном месте. Я вошел в пустую деревню. Выбрав из трех сохранившихся домов один, огромный и пустой, но не страшный, я ступил в него и скинул рюкзак. В доме было две двери, одна напротив другой. И вот когда я стоял среди тлена, битой посуды и древесной трухи, они, эти двери, внезапно раскрылись. Двери раскрылись медленно, первая и вторая, будто кто-то прошел мимо меня из одного конца избы в другой и вышел по неизвестному делу. В таком же доме я жил однажды у двух старух. Одна из них бегала зимой за керосином на лыжах, а летом совершала этот путь в два дня пешком. Ее сестра смотрела за домом, потому что была младшей, лет 80. Попал я к ним случайно, прибившись к компании охотников. Охотники пили спирт из маленьких пластмассовых канистр, как из бутылок, и без промаха стреляли в белый свет. Однажды один из них увидел на ветке какую-то тень и вскинул ружье. За его двустволкой заговорили автоматические ружья приятелей. Жахнул наконец из своего обреза какой-то паренек. В обрез был вставлен вкладыш под автоматный патрон и знакомо пахло зачетными стрельбами. На ветке сидел ястреб-тетеревятник. С первого выстрела ему снесло голову крупной дробью, и он в предсмертной муке вцепился когтями в ветку. Когда дым рассеялся, мы увидели эти когти, единственное, что осталось от бедной птицы. Я отделался от моих тогдашних приятелей и через два дня набрел на остатки деревни с одной обитаемой избой. Там и жили эти сестры. И их дом был такой же огромный, со многими дверьми, клетями, подклетами, но не было в нем одного, того праха, который шелестел у меня под ногами. Их дом был живым, населенным. В ту осень я впервые попал на охоту со своим ружьем и по-детски радовался, чувствуя его тяжесть на шее. Ночью я выходил из старушечьего дома, долго шел по дороге и переправлялся через озеро, стоя в текущей плоскодонке. Для этого нужно было пихаться в дно длинным шестом. Шест уходил куда-то в камыши, натыкался на твердое и вновь начинал преодолевать сопротивление воды и травы. Лодка медленно перемещалась. На другом берегу я выслеживал уток, а к вечеру возвращался той же дорогой, мимо розоватых шариков клюквы, лежавших на подушечках мха, как ордена на похоронах. Тогда же, думая о скором возвращении и уже перемещаясь на восток, я устроился на ночлег у озера, на низком мысу, спасаясь от комаров. Ночь была светла, и когда я решил лечь, вдруг увидел, как светло-серое небо внезапно окрасилось по горизонту желтым, вспыхнуло. Беззвучно пошли по нему цветные полосы. Загадочный катаклизм приключился там, на востоке. Огромное яйцо зашевелилось на краю земли. Оно ворочалось, меняло цвет, раздавалось вширь и, наконец, лопнуло. Я сел на мох, охваченный ужасом. Вот оно. Началось. А я один и, может быть, буду последним из людей, оставшимся в живых. Через два дня мне объяснили, что я видел старт лесного космодрома. Однако, возвращаясь к литературе, я заметил, что все края, в которые я заезжаю по своей или неведомой воле, уже освещены чьими-то книгами. Север в моем детстве уже был хорошо описан. Описана его деревянно-посконная экзотика, комары, мошка, пролезающие в сапоги через портянки. Описаны монастыри и брусника, байдарочные походы и лесные избушки. Сначала Север подослал ко мне героя, странный, темный тогда для меня судьбы. Был он сух, костист и как-то пронзительно, часто до неприятности даже остер, стремителен. Черные глаза его во хмелю горели фанатическим огнем человека, потрясаемого дивными воспоминаниями. И ничего не помню из его слов, помню только, что не давал он никому слова молвить, кричал, стучал маленьким костистым кулачком и открыто презирал всех. А презирал он потому, что прошел и проехал когда-то от Пиниги до Мизени. «От Пиниги до Мизени!» — говорил он шепотом, зажмуривался и крепко стукал кулачком. «А? Эх ты! Понимаешь ты это! От Пиниги до Мизени я прошел весь север!» Но в календаре этих книг стояло иное тысячелетие. 60-й год. Дыхание коммунизма и рассказы о том, что и когда доберется, поблескивая чешуей, до прилавков Москвы и Ленинграда. А у меня было хмурое путешествие. Потом я начал вспоминать Москву. Как по ней сейчас ходят девушки, как они поднимаются по эскалатору метро, а ветер от проходящих внизу поездов колышет их легкие платьица. Я вспоминал друзей и понимал внезапно, что нельзя в один момент открыть дверь, выйти из избы и оказаться перед своим домом. В этом был род какого-то особого мазохизма, и было совершенно непонятно, зачем забираться на край света, чтобы так ругать себя. Как в студенческое экзаменационное время я представлял, как вернусь домой, и жизнь, такая бестолковая раньше, пойдет по-другому. Однако я знал, что все будет как и прежде, и, как и прежде, переставлял ноги, чувствуя, как намокает энцефалитка под рюкзаком. После нескольких сухих дней зарядили дожди, как назло, в тот момент, когда я покинул пустую деревню. Дождь шел сначала мелкий, а потом настоящий, спорый и тяжелый, с крупными каплями. Дорога наполнилась водой, как желоб. Силы оставили меня, и я заночевал в насквозь мокром лесу. Было непонятно, с какой стороны падают капли. Сверху? А может быть, справа или слева? Ночью я несколько раз просыпался, искал часы, не находил и засыпал снова. Снаружи бубнил дождь, текла по стволам вода, и возвращаться в тот мир не хотелось. Днем я наловил в озере неизвестной рыбы, а после обеда меня подобрал трелевочный тягач. В какой-то прореженной архангельской деревне полуслепая бабка бормотала, переставляя горшки на печке. «Хороший у нас-то народ, хороший. А вот у карелов совсем не тот. Зайдешь в избу, напиться не дадут». Местность была здесь. Ветреный пояс. Приближаясь к озерам, я почуял запах дыма. У подножия холма сидел краснорожий хмурый человек и чистил гигантскую рыбу. Он сдал мне свое место, будто пост номер один. Я остался на озере и принялся строгать жерлицы. Теперь, как и несколько лет назад, я ставил жерлицы на озерах, втыкал в твердое дно палки, вязал к ним леску и, выпуская изо рта ребешек-крючок-тройник, продевал через них проволоку. Часто я просыпался от страшного сна. Я тяну за леску, а там... Кто там? Реальность была другой. Пройдя несколько километров и окунувшись по пояс в озеро, я вытягивал только обрывок лески. Кто-то большой унес мою рыбу. Это был страшный кто-то большой, живущий в озере. Иногда, правда, щуки шатающимися зубами только мяли наживку и уходили с рассветом от жерлиц. Рыбак мой ушел дальше подманивать новую большую рыбу. Я же, откормившись, вновь двинулся по заросшей дороге. От озера дорога стала прекрасной, гладкой и приятной для ходьбы. Говорят, ее строил монастырский люд, и сам настоятель, иеромонах Петерим, проверял ее качество посохом. Сев в коляску, настоятель держал перед собой посох, и как только палка подскакивала вверх, народ бежал с лопатами. Монастырь у него, впрочем, был страшный. Один князь, говорят, был переведен в него за непослушание из Соловков. Зато теперь тут повсюду была духовность, и я лил ее в чай вместо сгущенки. И снова я на чем-то ехал, ехал. Грязный грузовик выплюнул меня у речного причала. Я пошел искать столовую, оказавшуюся длинным бараком с запахом свежей стружки. У входа в барак стоял иссохший бородатый человек и говорил каждому входящему: «Знаешь, брат, тяжела жизнь, брат». Съев сметану с хлебом, я вышел. На пустых ящиках у причала сидел баянист и пел злобную песню. Песня была непонятна. Все в ней, мелодии, слова, было непонятно, кроме припева со словами «когда вдруг заскрипели сапоги». Баяниста слушали две многоцветные собаки и существо неопределенного пола, тут же выхватившее у меня из пальцев окурок. Но главной деталью пейзажа был совсем другой человек. У самой воды стоял морской волк. Я сразу понял, что это морской волк, даже старый морской волк. На голове старого морского волка была фуражка с немыслимой красоты кокардой. по размерам кокарда была похожа на капустный кочан. В руке он держал кривую морскую трубку и, время от времени затягиваясь, смотрел в хмурую даль. «Хочешь стать таким же, как я?» — спросил меня старый морской волк. «А хочешь выработать настоящую морскую походку?» Он прошелся передо мной, и тут я заметил, что силуэт его фигуры похож на квадрат. Морская походка заключалась в том, что старый морской волк припадал сразу на обе ноги, причем припадал как-то вбок, попеременно направо и налево. «Конечно хочу!» — закричал я. «А ты научишь меня курить морскую трубку?» «А то ж! Пойдем со мной!» «А что это за катер?» — спросил я, только чтобы поддержать разговор. «Мудила!» — натопорщился на меня старый морской волк и прибавил уже поспокойнее. «Сам ты, катер! Это малое судно! Мы туда и идем!» «Эй, на судне!» — крикнул старый морской волк. На палубе появился толстый старик в кителе. По рукаву этого кителя, к самой шее старика, подпирая его стариковское горло, поднимался золотой шеврон. Ясно, это был капитан. Увидев моего спутника, старик в кителе с неожиданной легкостью соскочил на причал и стал медленно приближаться к нам, расставив руки. Наконец они схватились, кряхтя, как дзюдоисты. «Хо-хо!» — крикнул мой провожатый. «Старый хрен!» — отвечал ему капитан. «А это кто?» «Он специалист», — солидно отрекомендовал меня старый морской волк. «Ну, тогда он нам рацию починит». Сердце мое пропустило удар. Как жениха к невесте меня подвели к месторасположению хитрого аппарата. Я выгнал всех из-за кутка радиста. Радист, кстати, был в запое на берегу. Итак, я выгнал всех из-за кутка и закрыл дверь. Я всего один раз имел дело с рацией и использовал ее только как неудобную подушку под голову. И еще я понял, что сейчас меня будут бить. Был в моем московском детстве один такой человек. Он обитал в Смоленском гастрономе, около того прилавка, где расположился отдел вин и коньяков. Человек этот собирал себе компанию, покупал вместе с ней в складчину бутылку и произносил, обтирая грязной ладонью горлышко, «Позвольте мне, как бывшему интеллигентному человеку, выпить первым». Ему позволяли. Тогда он подносил бутылку к губам, подобно гарнисту, и в одно дыхание выпивал ее всю. Потом снимал очки, аккуратно складывал их и говорил «Бейте». Но у меня не было даже очков. Справившись с головокружением, я все же дунул на отвертку и снял заднюю крышку с надписью «Блок питания». Первое, что я увидел, был крохотный проводничок, отпаявшийся от клеммы. Я зачистил его и вместо того, чтобы припаять, просто обмотал вокруг контакта. Рация захрипела. Я повернул ручку настройки. Тогда рация внятно сказала бесстрастным голосом. «И письма ваши получил. Получил. Привет тетке. Повторяю, привет тетке. Конец». Все умолкло. Я привинтил крышку обратно и закурил. Руки у меня дрожали, а сердце выпрыгивало из груди. Через полчаса я позвал капитана. Он завороженно вслушивался в музыку сфер, а потом молча пожал мне руку. Вечером мы снялись с якоря. Снялись с якоря. Разве так это называется? Я ждал. Ходил взад и вперед, но вот, наконец, задергало. Застучала машина, будто кто-то там, внизу, зашуровал огромной кочергой. В такт этому стуку задрожала палуба. Заполоскал на гафеле бывший гордый флаг Российской Федерации, а ныне выленивший розовый прямоугольник с темной полосой по краю. И я представил себе эту землю и море, представил себе это пространство все целиком, с островом Моржовец, с небывалой деревней Нижний Маркомус, со всем пространством от Белого моря до Шпицбергена, от Баренцева моря до моря Лаптевых, с мысом Желания, вылезающим на самую рамку карты, с проливом Карские ворота, набитым судами, как городская улица машинами, с полуостровами и островами, городами и железными дорогами, областями, республиками и национальными округами. Мы снялись с якоря и мимо раздвигающихся берегов пошли в Белое море. А ночью мне приснился патриарх Никон, плывший на лодке и вопрошающий. «Кий остров?» В лодке у него сидел губастый аквариумист с птичьего рынка. Этот аквариумист был сумасшедший. Его тощая фигура постоянно маячила среди рыбных рядов и была их необходимым добавлением. Добавлением к тому странному и причудливому миру моего детства, который то ли исчез, то ли преобразился. Изредка он кидался к какой-нибудь испуганной девочке, с размаху тыча ей в живот майонезную баночку с неясным, неразличимым в мутной воде содержимым. Кричал он при этом страшно: «Купи гупяшек!» Так вот, этот губастый что-то втолковывал патриарху, а тот внимательно слушал, склонив голову на плечо. Когда они проплывали мимо меня, медленно и сонно, я услышал его голос. «А желтые сейчас по Питифану!» — говорил губастый. Кружки кругами перемещались по столу от вибрации. Механик зашивал огромной иглой мешок с почтой, лопнувший по шву. Я задумчиво глядел, как он, не глядя, случайно пришивает к нему конверт с надписью «Архангельская область, Новая Земля, Московский военный округ». Увидев непорядок, он поднял на меня глаза и назидательно сообщил, что это еще что, земля Франца Иосифа, Архангельская область. Мешок надо перекинуть кому-то на борт, и механик торопился, а я, в силу врожденного любопытства, постоянно приставал к капитану, чтобы он рассказывал мне занимательные истории. А он и рад был поговорить. Был капитан, кстати, мал ростом, цветом лица похож на кирпич, с носом, торчащим как сучок, из-под огромной фуражки. Он рассказывал, а я записывал. «А потом, когда меня перевели в Беломорск, я другое видал», — говорит он. «Иду по набережной, вижу, офицер, в юбке, в сапогах, с погонами от. Поглядел, вижу, борода от здесь и усики над верхней губой. Правда, маленький от. Ну так я прошел, честь отдал, а смотрю, маленько сама от, ну, не карлица. Карлиц я тоже видал». Что-то важное означала эта встреча с бородатой женщиной в жизни моего собеседника. Неспроста повторял он: «А так она офицер, и погоны такие, капитанские, дослужилась, значит». Была особая прелесть в моем капитане. Не нужен был ему мой отклик, а так нужна лишь улыбка да согласное кивание. Прелестен был также его странный, не похожий ни на что говор. И я записывал эти рассказы, этот говор, потому что важнее этого ничего тогда для меня не было. Еще капитан говорил, что мы везем секретный вентиль. «А допуск в погранзону-то у тебя есть?» — спрашивал меня капитан. «Нет», — жалобно отвечал я. «Не беда, ты будешь числиться у нас судовым оборудованием». Впрочем, чаще всего капитан был хмур. На рассвете ему нужно было выгрузить наш оборонный вентиль. Малое судно, квахча как курица, стало рыскать вдоль берега, выискивая зерно пристань. С берега просигналили, и капитан облегченно вздохнул. Мы подошли как положено и сделали выброску. На секретном причале томился солдат восточной национальности. Одет он был в мокрую шинель с черными погонами. Погоны светились большой буквой «Ф». «Что, салага, стоишь?» — невопросительно крикнул ему механик и ловко спрыгнул на причал. Оказалось, однако, что причал — только видимость, поскольку механик по колено ушел в серую глиняную жижу. Ругаясь, он полез обратно. Завыла лебедка, схватив клювом ящик с секретным вентилем, поднатужилась, но все же не удержала его. Ящик гулко хлопнул о кузов подогнанного к катеру грузовика. Стенка зеленого ящика отскочила, обнажив нежный лак спального гарнитура. Капитан мой сплюнул, а я пошел вниз, чтобы не слышать набухающий в горлах крик. Малое судно вползло в Беломоро-Балтийский канал, раздвигая его узкие берега, большой рыбиной плескаясь в шлюзах. Но вот мы пропрыгали по всем ступеням по Венецкой лестнице и очутились в Онежском озере. По правому борту показалась серебристая громада. Это был собор Трансфигурации. Стояла за ним церковь Интерсепшена и храм Нативити, а также прочие деревянные постройки. Николай Таумутургус покровительствовал нам. Малое судно выкатывалось на простор озера. Водяной сильный ветер, называемый «Онего», ударил мне в лицо. Внезапно хмурая серость окружила малое судно. Капитан, напряженно всматриваясь и вертя головой, сбавил ход и стал медленно пробираться в тумане, подавая звуковой сигнал. Казалось, он сам гукал из рулевой рубки, как старый филин. Наконец, туман кончился. Впереди был Петрозаводск. Центр его зарос послевоенным ампиром. Здание вокзала венчал социалистический шпиль со звездой в капустных листьях. Вокзал этот был совершенно развалившийся, пустой, на ремонте. Я поселился рядом с ним и в первый же вечер оказался втянут в странный спор. К старику-хозяину пришел его сверстник, и они стали спорить, кому хуже жилось во время войны. Хозяин сидел в немецком лагере, а гость — в финском. По всему выходило, что у финнов было сидеть хуже. Днями я бесцельно бродил по городу и нашел на улице Антикайнена загадочный магазин спецпринадлежности. Было воскресенье, и купить спецпринадлежность не удалось. Надписи тут делались на двух языках — русском и карельском. Оттого продукты в моем доме были обозначены как «Роокатавара». Повсюду стояли синие, с белыми буквами, аккуратные щиты. На них написано «Здесь переходят дорогу невоспитанные люди». Дорожки к этим щитам были прилежно заасфальтированы и обрывались на проезжей части. Пошел я и на базар, где ташкентцы с плоскими лицами продавали арбузы. Они резали их на части в зависимости от состоятельности покупателя. Арбуз в те времена был дорог и особенно дорог на севере. Тогда я вспомнил губастого аквариумиста, его магическое заклинание по Петифану. Купил кусок за 5 рублей. Тут же сел на камешек и стал есть. Сразу же ко мне слетелись голуби и стали склевывать за мной арбузные семечки. Я обдумывал большие буквы, предметы с больших букв. Жизнь с большой буквы, которую нужно прожить так, чтобы... Уж давно я сплевывал голубям семечки, разглядывая восточный народ на северном рынке. А потом помыл липкие арбузные руки в действующей модели водопада Кивач в 1/11 натуральной величины. Многому я был свидетелем. Русский север — опасная вещь. Что бы ты ни желал сказать о нем, все скажешь какую-нибудь глупость. Такова оборотная сторона русской духовности. Как выкрикнешь про лапти и картошку, так тебя кто-то начнет, кривляясь, спрашивать, а как, дескать, вы относитесь к репе? И тут уже обязательно нужно сказать, что ты серьезно относишься и к песне «Интернационал», и к войне, и к 1937 году. Никуда от этого не денешься. При этом жизнь норовит задержать тебя в этих местах чуть подольше. Однажды ландмайстер Тевтонского ордена в Ливонии Йохан Вильгельм фон Фюрстенберг держал оборону в городе Феллин. Оборонялся он от русских войск умело, да все же наемники его предали. Попал Йохан в плен. Фюрстенберга свезли в город Любим. Ландмайстер содержался вольно, но сменялись зимы и лето, и он понемногу забывал, что когда-то написал целую книгу духовных стихов «Ein schön gastlich Lied, Deutsch Wilhelm Fürstenberg in Luftland». Мне кажется, что потом он забыл языки и приучился ходить в русскую баню, точно так же, как тот мой родственник в Череповце, с которого я начал свое повествование. Мой предок забыл 5 языков, забыл университетский курс и врангелевские погоны и понемногу врос в свою новую жизнь, исчезая, растворяясь в русском севере. Тезка пленника, грозный царь Иван, по слухам, предложил ему стать герцогом, а Йохан Вильгельм отказался. Точно так же, как и мой родственник, исчезал понемногу Фюрстенберг в пространстве Любима, оплывал, как исчезающие городские валы, врастал в землю, как врастают в нее брошенные избы. Наверное, он приучился сидеть на крыльце и смотреть на городские валы почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами. Всякий чужак, попавший на русский север и догадавшийся, что вернуться обратно у него не выйдет, быстро учится такому взгляду. Ему это даже нравится. Ему нравится, что у севера русского народа глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в чужака, пусть даже и невольного жителя этих краев, чувство законной гордости. Можно себе представить, какое. Это в прошлой его жизни, где ландскнехты и ландсграфы все продавалось и покупалось, были глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза. А тут совсем другие глаза. Постоянно на выкате, но никакого напряжения в них, лишь северное небо. полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мудрость вековых елей и чистота лесных озер. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в дни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все божья роса, им все Сиверка да Онего. И духовность, да-да, та самая духовность, что я говорил. А тогда, не зная про духовность ровным счетом ничего, орден писал прошение о его обмене и выкупе. Но никакого Йохана Вильгельма фон Фюрстенберга уже не было. Он понемногу превратился в траву, деревья и землю города Любима. И все это, конечно, требовало описания. Но напоследок, вздохнув перед трудной работой, я стал размышлять, вернувшись в мыслях к тому, с чего начал. Как был бы счастлив, будучи соглядатаем, будучи тем самым из западных писателей, которые, вернувшись из дальних российских краев, вновь собирали вокруг себя толпу своих французских пейзанов. Вот они сидят кружком в тени виноградника и качают своими кудрявыми пейзанскими головами. «Вот-ка, братка, так-то оно от... Как ты жив, а шо? И вон у них-то народ какой!» Но нет мне того счастья. Хмурилась жизнь вокруг меня, и мало в ней было утешений. Позвонил мне Гусев. Голос его прерывался в трубке, куда-то пропадал, но это не было дефектом связи. Гусев говорил со мной странно. Он был явно не в себе, хотел в чем-то повиниться. Прошло несколько минут, пока из его сбивчивых объяснений я понял, что в его мастерскую влезли воры и унесли какую-то мелочь, маленький телевизор и мой орден, который Гусев взялся чинить. Я тупо слушал его, а потом зачем-то поехал в эту школьную мастерскую. Там все было перевернуто вверх дном, а баночки с краской, разбившись, образовали на полу красивую разноцветную лужу. А великий композитор насупленно глядел на этот разгром со стены. Но это было печальнее Гусеву, чем мне. «В конце концов, есть еще медаль», — подумал я. «Раньше у меня были орден и медаль, а теперь просто медаль. Все равно я их не носил». Но я врал самому себе. Мне было безумно жаль этого куска серебра, потому что один мой дружок получил его посмертно, а другой получил только саму смерть, без всяких наград. Впрочем, это была часть памяти о другом мире, который ушел безвозвратно, и вот эту часть украли. Гусев что-то лопотал о черном рынке, где можно найти дубликат, но я не слушал его. Все было нормально. Все шло так, как и должно идти. «Хорошо, хоть не загорелось», — говорил я. «Вон, говоришь, они у тебя ацетон пролили». «Ацетон, правда?» Опять изменились маршруты троллейбусов. Они начали выскакивать из узких переулков и снова прятаться в них. А по бывшей улице Горького посносили дома, будто повышибали зубы. Один из снесенных домов был у Белорусского вокзала. Когда он исчез, на стене соседнего дома обнаружилась надпись, нечто вроде вывески «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе», который еще существует над еще существующим музеем подпольной типографии РСДРП. Только на этом обнажившемся доме было написано про другую торговлю. Другой снесенный дом был около площади Маяковского. За ним открылся необычный вид, какие-то низкорослые строения, невесть откуда взявшиеся южные пирамидальные тополя, краснокирпичная школа, такая же, как моя. Какая-то война была объявлена в этом году старым домам. Война зачищала пространство, и пространство менялось быстрее, чем люди. Это была примета времени. Отчего-то я хорошо помнил свое недоумение от чтения Джека Лондона. Смок Белью, сквозной герой его рассказов, говорил: «Послушай, золотая лихорадка будет расти. Повторятся дни 49-го года. Отпусти меня в Клондайк». И я понимал, что имеется в виду позапрошлый век, но сердце относило меня к 1949 году, и прочие 40-е и 80-е путали меня, когда я читал это в 70-х. Естественными казались только 60-е и 80-е. А вот теперь катились прочь 90-е. Были близки нулевые, и это секундное изумление исчезло. Уехал Редис. Последний раз я видел его в пасхальной говорливой толпе, где курили, пили пиво из банок, махали встречным знакомым, разъезжались по чужим гостеприимным домам. разговляться дальше. Редис стоял поодаль. Он прощался. На следующий день Редис уезжал в Новую Зеландию, царство антиподов. Мимо нас сновали девушки, целуясь, мазали помадой подруг. Бил радостно церковный колокол, и радостно была редеющая толпа. Малолетняя дочь держалась за отцовский палец. Я верил, что там, в другом мире, мачеха ей найдется. Ведь другой мир — отражение нашего. Чего у нас нет, там есть. И наоборот. Но девочка думала только о неудобных туфельках. Слава богу, она сейчас ничего не понимает, потом поймет, — говорил Редис. Он был даже не печален, он был тосклив. Да и мне было тоскливо, потому что знал я, что люди всегда уезжают навечно, даже если просто меняют квартиру. Между тем, Редис рассказывал мне, что скрыл от посольских работников свое членство в партии. Наверное, им все равно, но лучше было не говорить. С другой стороны, сейчас столько всяких партий. У нас это слово навсегда в единственном числе. Я вообще не понимаю, как они меня взяли, без семьи. А дочь? Не знаю, ничего не знаю. Привык я всего бояться, ни в чем не быть уверенным. «Ничего, обойдется», — бормотал я, думая, что и верно все обойдется. «В нашем возрасте все еще возможно». «А может», — продолжал думать я, — «это самое страшное, уезжать именно в этом возрасте, а лучше всего детям, таким, как дочь Редиса, и старикам, которым уже все равно, в какую землю лечь». Подходили к нам его одноклассники, солидные уже люди, слегка навеселе, и клали руки Редису на плечо, шутили, что, дескать, он припозднился, все уже уехали, и он, Редис, задерживает очередь. Они подходили и отходили, а Редис вдруг начал говорить о нашей с ним пока еще общей стране. «Ты знаешь, чем будешь заниматься?» «Понятия не имею». «А хоть известные тебе люди есть?» Паузы перебивали его речь, будто он сглатывал лишние мысли. «Кого-то я, конечно, знаю», — он помолчал. «Не думаю, что с этими людьми я буду как-то общаться. Что говорить про ту жизнь? Она вряд ли будет отличаться принципиально от этой. Наоборот, я еду туда от одиночества, надеюсь спастись. Ценности с возрастом начинаешь ощущать как-то по-другому. Ситуация складывается так, что с ребенком здесь нельзя жить. Никакой программы нет. Начинаешь просто следовать обстоятельствам». Слова выталкивались из Редиса порциями, как вино из бутылки, в которую вдавлена, а не вынута пробка. «Приедешь как-нибудь?» — спросил я, хотя вопрос этот был бессмыслен. Разговор тянулся, как тянулись и десятки таких же разговоров, и ничего не было в нем необычного. «Ребенок должен жить там. У меня нет никакого выбора. Нет здесь у меня ничего. Нет никого. Нет здесь у меня ни работы, ни дома, ни родных». Я не стал переспрашивать Редиса о тех людях, которые с ним прощались только что, но он сказал сам. Собственно, и друзей тоже нет. Но дело не в этом. Правительство стало врагом. В чем? В чем? Во всем. Я 30 лет прожил в ощущении стыда за то, что я живу в этой стране, за свою красную книжечку, за свои взносы и собрания. Я представитель нации завоевателей, и эта страна не принесла ничего никому хорошего на протяжении столетий. Мы все время воюем, но я не хочу воевать. «Не убежден я», — приходилось отвечать мне, и выходило это тоскливо, что нужно испытывать из-за этого именно чувство стыда, может быть, какое-то другое чувство. Все равно, то, что происходит, убеждает меня. Меня, а не тебя, в собственной подлости. Мы живем на прожиточном минимуме подлости. Не делать подлости больше, чем нужно». «Везде это одинаково, все везде», — говорил я, не надеясь никого убедить. Незыблема была его позиция. Но и ни к чему было спорить. Однако общественная вина чужда мне. Вина, мне казалось, всегда персональна. В том, что говорил Редис, все же они были «они», а мы были «мы». Слова его шелестели, как осенние листья, еще не сорвавшиеся с дерева. Кому нужно нас с кем-то сравнивать? Все это прописные истины. О том, о чем мы говорили, все уже сказано. Нельзя сказать, что я слушал вранье, поклеп, брюзжание, но это и не было правдой. В любом слове, и моем, и его, была лишь часть правды. И говоря лишь «да» или «нет», мы только увеличивали объем вранья. Говоря лишь «да» или «нет», каждый, будь то я или он, включали свои слова в контекст времени, и могло показаться, что он или я присоединяемся к тем или другим людям, сказавшим по этому же поводу что-то раньше. Все были виноваты, и виноватых, как всегда, не было. Редис смотрел на узкий участок асфальта, свободный от ног, стоявших рядом, и говорил, «Здесь просто испорчена раса. На протяжении поколений естественный отбор происходил таким образом, что выживали лишь худшие особи, которые обладали наиболее отвратительными качествами. Жизнь в России развращала. Здесь выживал только тот, кто мог жить подлее, злее и хитрее другого. Те, кто оказывался честнее и лучше, просто вырезались или их выгоняли из страны. Короче говоря, здесь порода людей другая». Мы стояли в толпе людей другой породы. Визжала девушка, на которую пролилось неловко откупоренное кем-то шампанское. Стелился в пасхальной ночи запах духов и сигаретного дыма. Колокол на церкви перестал звонить, и толпа вокруг пришла в движение. «Вот дочь моя взяла кошку», — продолжил Редис. «Кошка с улицы. Ее приучить гадить в туалете нельзя, потому что для нее естественно жить на помойке. Это естественно для кошки, так и для этой страны совершенно естественное состояние — жить на помойке. И мы к этому привыкли. Улучшить это изменением способа правления нельзя. Помойка воспроизводит саму себя». Мимо нас проходили красивые девушки со свечками, мальчики с пивными банками, даже невесть откуда в этой молодежной толпе взялась старуха с клюкой. «Спасти Россию можно только улучшая племя. Все время скрещивать нас с высшей расой, европейской, американской, или вывести отсюда как можно больше людей и заселить все это пространство американцами, немцами и французами. Тогда в течение нескольких поколений здесь что-то может и улучшиться. И я делаю все, что могу для этого. Моя дочь не будет жить на помойке». «Зачем он все это говорит?» — с тоской думал я. «Ведь мы так давно знаем друг друга. Зачем? Мы даже знаем все, что может сделать каждый из нас и что он может сказать». И вдруг я понял. Редису стало страшно. Он твердил свои обвинения стране как молитву, как заклинание, чтобы не остаться в последний момент. Что я мог возразить? Я был свидетелем всего того, о чем шла речь, и не мог отпираться. Я был свидетелем, а не экзекутором. У Редиса была своя правда, а я любил его, и сердце ныло. Ныло, хотя не первый разговор я вел на эту тему, и, видно, не последний. «Зайдешь?» — спросил он наконец. «У меня грибочки есть, вкусненькие». «Нет», — сказал я, — «пойду домой. Удачи тебе». И мы с облегчением пожали друг другу руки. Нечего душу травить. Я уходил, не оглядываясь, и скоро свернул на большую, ярко освещенную улицу и пошел мимо блестящих в огнях машин и нервных проституток. Среди них отчего-то было много негритянок, и я без раздражения думал, откуда в моем городе взялся этот табун чернокожих девушек. Наступила праздничная неделя. На 9 мая пришел к моему хозяину боевой товарищ в нелепом зеленом мундире без погон, но с воротничком-стоечкой, откуда торчала стариковская морщинистая шея. Пришел, брякая медалями. Старики позвали меня к себе. Мой старик не надел орденов, а положил их перед собой на стол. Орденов было мало, всего два, но эти два, слава третьей степени и красная звезда, были честными солдатскими орденами, и ими действительно можно было гордиться. Колодка ордена славы была замусолена, явно владелец таскал его долго, может, с самого 43-го, когда их эти ордена начали давать, а теперь серебряная звезда лежала вместе с другим орденом и медалями где-то в шкафу целый год, дожидаясь своего часа. Что толку их надевать, когда мой старик почти не выходил из дому? В наших праздничных посиделках была особая акустическая примета. Гость, наклоняясь к столу, звенел. Тонкий звук соприкасающегося металла стоял в воздухе. Хозяин перебирал скрюченными пальцами фотографии, где ребятишки в форме были сосредоточены и горды, как школьники перед выпускным вечером. Что-то было, впрочем, особенное в этой гордости. Я переворачивал ломкие фотографии и читал полустертые фамилии. Итак, что-то было особенное, и тут я понял, что... Я тупо смотрел на подпись. «Заградотряд. Юго-Западный фронт. 42-й год». Вот в чем было дело. А старики говорили о чем-то на своем птичьем языке, вспоминали убитых. Были у них во множестве свои убитые. Говорили старики о том, что через год будет очередной юбилей, и дадут им новые медали, а может, прибавят к пенсии. Заградотряд — вот оно что. Они засядут в лесочке с пулеметами, а к пенсии им действительно прибавят. Теперь все равны. И убитые есть, и у них на выцветшем мундире две ленточки за ранение. Золотая и красная. Значит, два ранения, и одно тяжелое, думал я, продолжая перебирать фотокарточки. Старики были неузнаваемы. Их лица стали другими. Лица мальчишек остались только на бумаге в виде брома и серебра, хотя на бумаге был только след, а те мальчишки остались на войне. С войны пришли совсем другие люди. Им сказали больше не ловить дезертиров и сколачивать в колонны отступающих, а залечь в лесочке. Они и залегли. А потом стреляли в кого-нибудь, ведь на войне всегда найдется в кого пострелять. Я наслушался разных стариков и знал, что с этими все было непросто. Они были бывшими пограничниками, и их послали ловить дезертиров. Никаких штрафных рот. Навстречу им брели измученные люди и безропотно останавливались. А потом пришли немцы, и бывших пограничников осталось двое, а тех — пятеро, а товарищи их остались обниматься с травой в степи. Потому что когда стреляешь в одну сторону, тут не до различий. Катился под веселье телевизора праздник. Чокался я со стариками, и когда они наклонялись уцепить немудреную закуску, звенели их стариковские медали. Не знал я, судить ли их, потому что не знал ничего об их военной судьбе. А расспрашивать было бессмысленно, ибо один старик не слушал другого. Оба они были дряхлыми, погруженными в иные, чужие заботы о будущей медали, до которой надо дожить, о пенсии, которая не покрывает расходы. Про убитых они перестали говорить. Говорить про убитых значит говорить о недалеком своем уходе, о скорой встрече со своими вечно молодыми товарищами. Вот о медалях — другое дело. И о дачном участке можно, и о голубях, что хозяин мой кормил поутру, и о соседском коте, что живет этажом ниже и пугает голубей. Это хороший разговор. Я продолжал пить со стариками, хотя, собственно, пили они по птичьи, тычась в рюмки, будто стуча в них клювами. Я пил и представлял, как окапывается батальон, как мальчишки с неснятыми петлицами пограничных войск занимают позиции, как стекает приволжский песок с их саперных лопаток и как прикидывает командир сектора работы пулеметчиков. Еще я представлял, как они вступают в бой. Бой с немцами, бой не со своими, потому что жидкую цепь контратаки в степи выкосят быстро, да и так, в обороне, тоже быстро всех перебьют. И заградотряд превращается в обычную часть и ложится под гусеницы танков наравне с другими. А мертвые одинаковы, и те, в рваных ватниках, ничем не отличаются от этих. Мертвые в болотных шинелях, впрочем, тоже не отличаются от мертвых в ватниках. Бой кончается, мертвые остаются жить в бывших окопах. Там они и поныне, под Новгородом, Киевом, в Карелии. Они до сих пор не похоронены, а стало быть, живут, квартируют в своих оплывших и засыпанных домах, там, где они успели их отрыть. Они там живут, и никому до них нет дела. Мертвые сраму не имут. Они одинаковы, а различны только живые. Что потом делал мой старик, я не знал, да и не хотел знать. Кажется, его взяли в танкисты. Я, по сути, мало отличался от него. Музыка из телевизора неслась та, что надо, протяжная и заунывная, а слова вместе с ней тоже под стать. Про то, что дружок неживой лежит, про то, что будет, если в землю придется лечь, но что это будет только раз. В моей стране только беда бывает общим прошлым. Несмотря на возраст и опыт, чины и звания, вину и боль, мы со стариками имели общее прошлое, протяжное и страшное, как военные песни. Неожиданно стал я участником многодневной встречи старых друзей. Мы, всего четверо, ездили друг к другу в гости, в пустые квартиры. Была с нами женщина, Изящная, стройная и элегантная одежда подчеркивала ее красоту. Был еще один человек. Я заметил, как тяжело с ним, будто тягостное напряжение возникало между нами. Я напрягался, придумывал на ходу какие-то побосенки, чтобы поддержать разговор. Искал объяснение в том, что он видит во мне конкурента, но какой я был ему конкурент. Недосыпание мучило меня. Сон был беспокойным и в чужих квартирах. От недосыпания спасало обильное питание, немного непривычное. Слова эти похожи на цитату из истории болезни. Да так и было. Какая-то неизвестная науке весенняя болезнь трепала меня. Я смотрел на стол и понимал, что-то, что находится на нем, год кормило бы моего старика. Я думал о том, должен ли я испытывать стыд по этому поводу. Искал его в себе, но не находил. Мы были похожи на школьников, решивших отпраздновать свой выпуск. Эти школьники схватили деньги и пустились в погоню за известными им жизненными благами. Не беда, что эти блага были больше похожи на фантики и обертки от неизвестных настоящих благ. Главное было в том, что наши девушки были прекрасны, хотя за это время успели стать чужими женами. И, наконец, совсем потеплело. И было славно сидеть в летних кафе, у Никитских, на Чистопрудном, и, вытянув ноги, говорить уже с приятелями-цинниками о чем-то, чаще о женщинах, проходящих мимо. Москва стала похожа на Ольстер, не только выбитыми домами. Каждую неделю что-то взрывалось, убивали кого-то, брали заложников, может, и больше, чем в Ольстере. При этом в двух шагах от убитого шла нормальная жизнь. Катилась коляска с ребенком, мать говорила с подругой. Я такое видел, и женщина была моей ровесницей. Мы были из тех, кому перемены начала 90-х пришлись на молодость. А молодость вспоминается сладко. Любовь, опьянение взрослой, как тебе тогда кажется, жизнью. Первый вкус всего. Я думал, исключительно ли это чувство? Понятно, что сразу для многих возрастов Отечественная война была таким событием, что к нему постоянно возвращались. Для миллионов это вообще стало главным событием. И сороковые, роковые, а мы такие молодые, а я с девчонкой балагурю и пайку надвое ломаю, этого никуда не денешь. Но сейчас времена иные. Ясно, что у людей, которым в начале 90-х было 10 лет, особой ностальгии по этому десятилетию не случится. Но не будет ее и у тех, кому сейчас 40, у тех, кому есть что терять. Для одних это глоток свободы, а для других именно лихие 90-е, время распада и разрушения. И тут я обнаружил себя на пороге нехитрого открытия. Никакого общего времени нет, но так всегда и бывает. Чужое горе мало кого это самое. Дело в особой оптике всех людей, которая позволяет им выживать или просто жить. Поэтому, когда воспоминатели говорят, что нынешнее время прекрасно, это правда. Но и когда другие с ним спорят, у них тоже правда. Просто это правды персональные. Для других эти годы будут знойной радостью полового созревания, первой поездкой за границу, шальными деньгами, тоже первыми. И они будут вспоминать о них с ностальгией. Случившиеся перемены уже стали частью народной мифологии, для которой нет генерального курса. Никто не пишет ее, а разрозненные личные воспоминания перекатываются, как в калейдоскопе.